Глава 13. Лив вернулась в свою комнату и легла на кровать, прислушиваясь к вою ветра. Мокрый снег яростно барабанил по оконным стеклам. Она размышляла о том, что же Тарри и Колгрим нашли на чердаке. Она терялась в догадках. И все же она была единственным из живых, кто должен был это знать. Она перебирала воспоминания и обнаружила, что события последних лет почему-то поблекли. Гораздо более яркими ей казались воспоминания юности. Тем временем четверо младших членов ее семьи, вооружившись кочергами и скалками, гуськом поднимались по крутой и узкой чердачной лестнице. Они двигались тихо и медленно, чтобы не заскрипели ветхие ступени. Габриэле было поручено остаться у входа, чтобы неизвестное существо не убежало вниз по лестнице. Поручение было ей не по душе, особенно учитывая то обстоятельство, что в качестве оружия ей выдали скалку для теста, которую Маттиас взял на кухне. Она сомневалась, что скалка поможет ей защититься от злого духа или остановить его, но поделиться страхами ей было не с кем. Остальные уже вошли на чердак. Габриэла стояла, уставившись в огромную, темную, наполненную злонамеренными сущностями полость чердака и прислушивалась к происходящему внутри нее. Снежный шквал барабанил по крыше, снежинки влетали в трещину под карнизом. Ветер громко стонал и свистел, заглушая все другие звуки. Габриэла опасалась, что у нее сдадут нервы, она упадет в обморок и скатится с лестницы, переломав себе кости. Чердаки и мансарды выглядят не слишком весело. Там хранятся обломки прошлого, предметы, которые были дороги поколениям людей, которых уже нет на свете. Девушка знала, что предмет их поисков непременно находится в самом дальнем и пыльном уголке зияющей темной пустоты, которая разверзлась перед ней. Ее спутники растаяли в этой темноте без остатка. Габриэла запаниковала. Она протянула руку и схватила того, кто шел последним за рукав, чтобы удержать его, чтобы он остался с ней. Кто бы это ни был, он сделал шаг назад и быстро обнял ее за плечи, стараясь успокоить. По росту она поняла, что это Калеб. Мгновение спустя он снова исчез. Он обнял ее. Просто по-дружески или вложил в это объятие некий иной смысл? Она была так поглощена этой мыслью, что совершенно забыла, что боится. Тепло наполнило ее сердце. Она испытала новое, прежде незнакомое ощущение. Это не было беспомощным желанием понравиться, которое она испытывала в присутствии Симона. Нет, это было что-то другое. Это были зрелые чувства взрослой женщины. Калеб был удивлен не меньше, чем Габриэла. Он думал, что она относится к нему со снисходительным презрением. Ему казались непреодолимыми классовые различия между ними. Именно это делало его агрессивным по отношению к ней. Все его резкие комментарии были направлены на то, чтобы сбить с нее спесь. Но она взяла его за руку. Да, именно его. Он не знал, что она не видела, кого именно берет за руку. Но судьба распорядилась так, что это была его рука. Калеба охватила нежность. И внезапно он посмотрел на проблемы и неудачи Габриэлы ее собственными глазами. Он увидел не угрюмую, эгоцентричную и тщеславную великосветскую барышню, а испуганную, неуверенную в себе маленькую девочку. Она просто очень нуждалась в любви после того, как ее отверг тот слабоумный дворянин. Все это так поразило его, что только серьезной ситуации помешало ему вернуться, обнять ее снова и попросить прощения за грубость. Сесилия была виновата в том, что ее дочь казалась мужчинам холодной и мрачной. Она опасалась, что Габриэла унаследует жаркий темперамент женщин из людей льда и попадет в ситуацию, с которой сама Сесилия столкнулась в молодости. Она страстно желала мужчину, которого не могла заполучить, и по этой причине отдалась другому, в поисках необходимого для поддержания самооценки чувственного опыта. Калеб ничего не знал об этом. Он чувствовал только щемящую пустоту и уныние, потому что Габриэла происходила из семьи маркиза, в то время как его родители были простыми фермерами. Не желая поддаваться подобным чувствам, Калеб прислушался к звукам чердака. Снаружи бушевала метель. Но он все же расслышал осторожные шаркающие шаги Андреаса и Матиаса, которые медленно продвигались вперед. Один из них ударился обо что-то ногой, и до Калеба донеслось приглушенное ругательство. «Это без сомнения был Андреас», — подумал он. «Матиас никогда бы не стал ругаться». В следующее мгновение раздался резкий щелчок, а потом они услышали, как что-то тяжелое тащили по полу в дальнем углу чердака. Габриэла зажала рот рукой, чтобы не закричать. Ей померещился призрачный юноша с истлевшим лицом. Кости черепа проступали из-под синюшных ошметков кожи. Воображение снова шутило с ней шутки. «Что, черт возьми, Тари и Колгрим обнаружили здесь?» — спросила она себя в сотый раз. «Что за секреты людей льда были спрятаны здесь, наверху? И как на самом деле действует Мандрагора?» Тем временем Матиас, Калеб и Андреас быстро и бесшумно двигались в направлении источника шума, пока один из них не споткнулся о металлический предмет, что-то вроде коробки или небольшого сундука. Калеб добрался до угла крыши, идти дальше ему было некуда. Он застыл в темноте, как статуя, чувствуя, что к его ноге прикасается что-то мягкое. Он протянул руку. Это был всего лишь стул, накрытый пыльным покрывалом. Стоя в самом темном углу чердака, Калеб различал Матиаса на фоне одного из окон. Он был черным силуэтом на фоне белого от снега ночного неба. Андреас, он слышал его дыхание, находился справа от него, а Габриэла осталась позади у входа. Но кто или что стояло слева от него, в углу? Там точно кто-то стоял, и ледяная дрожь пробежала по его спине. Калеб вдохнул поглубже, протянул руку и ухватил в горсть материю или что-то похожее на плечо низкорослого существа, которое вырвалось из его хватки. В ушах Калеба зазвучали голоса Тарьи и Колгрима, а перед глазами промелькнула сцена их смертельной схватки на краю пропасти. Колгрим говорил тогда о крошечном, ужасном существе с клювообразным носом, а Тарий объяснял, что это был не сатана, а Тенгель злой, виновник проклятия, которое постигло людей льда. Но Тенгель злой был мертв уже 400 лет. Или он все-таки не умер? Тем временем существо, кем бы оно ни было, удалялось через чердак в сторону лестницы, летело туда, где осталась Габриэла, и Калеб бросился в погоню. И тут он тоже упал, споткнувшись о злополучную железную коробку, быстро вскочил, отпихнул с дороги препятствие и услышал пронзительный крик Габриэлы. Матиас и Андреас уже спешили по лестнице вслед за неизвестной тварью, а Калеб остался, чтобы помочь Габриэле, которая лежала на полу и стонала. «Что с тобой? Ты в порядке?» — с тревогой спросил он, помогая ей подняться. Она уронила голову на его плечо, но ничего не сказала. «Ну-ну», — нежно прошептал он ей. «Не волнуйся, теперь мы его поймаем. Все будет в порядке». Она чувствовала себя прекрасно рядом с ним, будто именно здесь и было ее место. «Прости меня», — прошептала она, чувствуя, что освобождается от прошлого. «За что тебя прощать, глупышка?» — ответил ошеломленный Калеб. «Попробуй встать, мы должны помочь остальным». Он повел ее вниз по лестнице. Его рука казалась такой надежной, она крепко сжала ее, чувствуя в теле нарастающее тепло на грани возбуждения. В кромешной темноте они бежали туда, откуда доносились звуки борьбы. Завернув за угол, они оказались в эпицентре яростной битвы. Кто-то невидимый укусил Габриэлу за запястье, и она завизжала от боли и испуга. Но в темноте невозможно было разглядеть, с чем или с кем они боролись. Наконец, монстр был побежден. Он плевался и шипел, а хриплый грубый голос изрекал неслыханные ругательства и проклятия. Но вскоре они поняли, что голос этот им знаком. «Хорошо. А теперь успокойся», — холодно скомандовал Калеб, — «и объясни, что ты здесь делаешь». «Чем я хуже Фриды? Я тоже имею право здесь жить. Почему она живет в богатом доме, а я сплю на грязной лестнице? Разве это справедливо? Почему одним все, а другим ничего?» Подошли Лив, Тарльд и другие обитатели дома. Заспанные и в ночных рубашках, они принесли с собой столь необходимые в этой ситуации свечи и фонари, которые наконец-то осветили коридор. «Разумеется, ты ничем не хуже Фриды», — мягко сказала Габриэла. Она пребывала в эйфорическом состоянии и обожала весь мир. «Мы позаботимся и о тебе тоже. Ты сама еще ребенок и не виновата в том, что жизнь не пощадила тебя. Мальчики, помогите ей подняться». «Но где мы ее разместим?» — возразил Калеб. «И она будет плохо влиять на других детей, особенно на Фриду». «У нас найдется место», — решительно сказала Лив. «А пока она может поспать со своей сестрой». «Как тебя зовут?» «Не твое дело, старая корова», — грубо ответила нарушительница спокойствия по привычке, но почти сразу поняла, что на кону ее будущее избавило обороты. «Меня зовут Алина», — пробормотала она совсем другим тоном. «Чертовски глупое имя. Лучше скажите, куда вы дели Фриду?» «Фрида спит», — спокойно ответила Лив. Затем она повернулась к горничным и велела немедленно приготовить ванну. Ванна была необходима в срочном порядке. «После ванны ты сможешь лечь спать», — пообещал Матиас. «Но завтра первым делом мне придется осмотреть тебя с головы до ног». «Ну ты проказник», — ухмыльнулась Алина. «Но это ничего. Тебе можно». «Есть хочешь?» — строго спросила Лив, игнорируя скабрёзность. «Очень. У тебя в кладовке не разгуляешься, там почти ничего нет. Где ты держишь то, что получше?» Когда ее попытались сопроводить в ванную, Алина прижалась спиной к стене и злобно плевалась в тех, кто подходил к ней. Лив некоторое время наблюдала за этим, а затем сказала. «Фриде тоже пришлось мыться, когда она попала сюда. Все дети мылись. Грязных мы не берем. Это условие. С тобой там будут только женщины». «Что? Старые ведьмы будут меня лапать? Ну уж нет! Не подпускайте ко мне эту мокрицу!» — визжала она, указывая на Габриэлу. «Она уродливая, тощая и скучная. Когда она увидит, как выглядит настоящая женщина, то обзавидуется. Я не позволю трогать себя костлявыми пальцами». Слезы, которые Габриэла сдерживала столько недель, неудержимо хлынули из ее глаз. Мгновение она боролась с ними, а затем повернулась и бросилась прочь по коридору. «Заткнись ты, злобная маленькая тварь!» — рявкнул Калеб. Габриэла взбежала по лестнице в свою комнату. Там она закрыла глаза и честно постаралась справиться с обидой. «Уродливая, тощая и скучная», — в отчаянии думала она. «Вот что все обо мне думают. Неудивительно, что Симон бросил меня. Жаль, что момент счастья оказался таким коротким». Хорошо знакомое ей чувство жалости к себе постепенно охватывало ее, как вдруг чьи-то руки коснулись ее плеч. Она не могла заставить себя обернуться, но надеялась, что это Калеб. «Не сдерживайся больше». Голос Калеба был нежным и мягким. «Поплачь в волю, излей наружу всю боль и неуверенность. Ты так долго сдерживалась, а это неправильно. Нехорошо». Габриэла проглотила подступивший к горлу комок, но так и не смогла заговорить. «Алина завидует тебе. Она видит, что ты живешь здесь, вокруг тебя много мужчин. У нее извращенный взгляд на мир. Она думает, что все мы твои любовники». Габриэла смеялась и плакала одновременно. Странное, покалывающее чувство где-то глубоко внутри тревожило ее, когда Калеб подходил так близко. Мгновение спустя она последовала его совету, прекратила борьбу и разрыдалась, выпуская наружу все горести и печали, которые так долго держала внутри. Калеб понимал ее гораздо лучше, чем она могла себе представить. Снизу раздавались дикие крики Алины, похоже, ее все-таки удалось запихнуть в ванну. «Моя дорогая маркиза, мы с вами из разных миров. Но я ничего не могу с собой поделать. Ты самая прекрасная женщина на Земле. Простите меня, если я нарушил субординацию». Продолжая одновременно плакать и смеяться, она сказала: «Скажи ты еще раз, Калеб. Скажи что-нибудь еще. Мне так нужно было это услышать». Она перестала плакать так же внезапно, как и начала. Она хотела посмотреть ему в глаза, но было слишком темно. «Я чувствовала себя такой несчастной, потому что думала, что не нравлюсь тебе», — сказала она, задыхаясь. «Я тоже думал, что не нравлюсь тебе. Теперь ты чувствуешь себя лучше?» «О да, гораздо лучше». «Мне стыдно за то, что я был груб. Я хотел защитить себя от своей собственной безответной преданности тебе. Я хотел видеть в тебе только плохое. Но ты никогда не была ни высокомерной, ни эгоцентричной. Прошу тебя, пожалуйста, прости меня, если можешь». Габриэла кивнула и положила голову ему на грудь. «Тогда понятно», — прошептала она. Они долго стояли неподвижно, звуки снизу стали тише. «Им надо помочь, они все там наверняка без сил», — предположил Калеб тихим голосом. Истошные вопли сменились руганью, и я подозреваю, что Алину наконец-то отмыли. «Пойдем». Габриэла неохотно высвободилась из его теплых объятий и посмотрела на него снизу вверх. «Калеб, я не представляю, что нам делать с Алиной». «Я тоже, но твоя бабушка настроена оптимистично. Будем решать проблемы по мере их поступления». «А если все проблемы случатся одновременно?» — вздохнула Габриэла. «Мы все равно что-нибудь придумаем, да?» Когда они вместе спускались вниз, Габриэла подумала, как замечательно иметь друга, с которым можно обсуждать все на свете, зная, что тебя поймут правильно. У нее никогда раньше не было таких отношений с мужчиной, и от того, что они появились, ей стало удивительно спокойно. Если раньше они думали, что дети — это тяжелая работа, то теперь, когда у них поселилась Алина, жизнь стала тяжелее вдвое. Она шокировала всех своим вульгарным языком и бесстыдным поддразниванием мужчин. Но хуже всех пришлось Матиасу, потому что он обнаружил у нее множество различных болезней. Вылечить их оказалось трудно, и ему пришлось использовать все свои навыки и ресурсы, чтобы справиться с ними. Но постепенно девушка привыкла к новому окружению и образу жизни. И тогда ее спросили, что она делала на чердаке и что за звуки они слышали. Алина сердито объяснила, что на чердаке было холодно, и ей пришлось передвинуть старую кровать туда, где нет сквозняков. Со временем она стала вести себя потише, но ее любопытство не знало границ. Однажды ее застали в гардеробной Ирии, она с восторгом примеряла там красивые шелковые юбки. Другие старые привычки тоже умирали с трудом. Алина воровала с кухни ту самую еду, которую ей должны были подать через несколько минут. Она преследовала домогательствами Андреаса, которому приходилось от нее прятаться. От Алины воняло смолой, которую Матиас втирал ей в кожу, чтобы вылечить чесотку. Она утверждала, что только это удерживало Андреаса от того, чтобы ее облапать. «Вот пройдет чесотка», — — говорила она Калебу, — «и он будет бегать за мной, как щенок». «Хватит, Алина!» — одергивал он ее. «Ты не на базаре». Время шло, и Алина принялась за учебу. Вскоре она догнала остальных в чтении, но считала, что арифметика скучна. Как и многие дети, она считала скучным то, в чем не могла разобраться. В результате уроки арифметики превращались в хаос. Поразмыслив над ситуацией, Лив решила обучить ее счету на примере денег. «Зачем Алине заумная математика?» — рассуждала она. На Алине действовали мягкие манеры и очаровательные глаза Матеса. Она научилась уважать его, но инстинктивно чувствовала, что он создан не для нее. «Почему я ему не нравлюсь? Должно быть, его кастрировали», — хихикала она. Но все знали, что это просто напускная бравада. В последнюю неделю перед Рождеством в Гростенсхольме царил хаос. Все лихорадочно бегали туда-сюда, чтобы успеть все сделать вовремя. Дом наполнился волнением и смехом, но однажды на пороге появился тот, кого не ждали. Габриэла гуляла с детьми, но как только вошла в коридор, напряглась. Она узнала голос незваного гостя. Это был Симон. Но зачем он приехал в Гростенсхольм? Он стоял посреди гостиной. Бабушка Лив, Матиас, Калеб, Таральд и Ирия тоже были там. Габриэла немедленно отослала детей со служанкой, а, войдя в комнату, заметила, что с лица Калеба сошла вся краска. Увидев ее, Симон сделал утонченный поклон, шагнул к ней и, улыбаясь, протянул руки. «Дорогая Габриэла, как я рад снова вас видеть!» — воскликнул он. «Я только что рассказывал всем, какое ужасное недоразумение произошло. Про меня говорили, что я сбежал в Германию с другой женщиной, но это не так. Меня срочно вызвали к смертному одру моего родственника, и я просто не успел ничего никому объяснить». Габриэла рассматривала эффектную фигуру Симона и не испытывала ровным счетом никаких чувств. «А та фрейлина?» — спросила она очень вежливо. — Ее тоже позвали к чьему-то смертному одру? Симон пригладил руками великолепную копну золотистых волос и улыбнулся. — Поверьте, это просто совпадение. Мы ничего не знали об обстоятельствах друг друга, пока не встретились в Германии. — Но ваш друг-офицер говорил другое, — сказала Габриэла с ледяной вежливостью. — Вы уже виделись с моими родителями? — Нет. Я узнал от друзей, что вы остановились здесь, и понял, что прежде всего должен лично заверить вас в своей преданности. — Значит, она бросила тебя, не так ли? — резко прервал его Калеб. — Та, другая женщина. Симон повернулся к нему и возмущенно сказал: — «Я не могу согласиться с тем, что незаинтересованные стороны считают возможным вмешиваться в наш личный разговор. Я даже не буду утруждать себя ответом». Он снова повернулся к бывшей невесте. «Габриэла, дорогая, можем ли мы поговорить наедине?» «Не вижу надобности», — сказала она, гордо подняв голову. «Вы вопали, потеряли честь и лишены звания. Ваша семья отвернулась от вас, и у вас кончились деньги. Вы в отчаянии. Куда делась ваша подруга? Калеб, вероятно, прав, страсть угасла. А может и нет, и она ожидает результатов этих переговоров где-нибудь неподалеку. Вы являетесь сюда, надеясь, что скучная уродливая дурочка упадет в обморок от счастья, если вы вернетесь. Отличный план. Женитьба на маркизе вернет вам все, что вы утратили. А еще вы станете обладателем огромного приданного, которое вам обеспечит мой отец. И вам всего-то надо жениться на не слишком красивой и скучной девице». «Ну, Габриэла», — сказал он, застигнутый врасплох, — «как вы могли подумать такое? Прошу вас, поговорим наедине». Он бросил раздраженный взгляд на остальных, которые не собирались никуда уходить. И тогда заговорила Лив. «Не думаю, что Габриэла хочет остаться с вами наедине, мой господин. Ей не нужны ваши оправдания и ваша запоздалая лесть. Вы бросили ее самым трусливым образом, и ей пришлось вытерпеть чудовищное, прискорбное унижение. Но с тех пор Габриэла изменила мнение о многих вещах». «Я не намеревался унижать ее, говорю вам!» — огрызнулся Симон. «Если так вышло, то не по моей вине!» Не в силах больше сдерживаться, Матиас подошел на шаг ближе к гостю. «Вам потребовалось слишком много времени, чтобы объяснить возникшее недоразумение, если я могу так выразиться. Кроме того, я должен сообщить вам, что интересы маркизы имеют сейчас другое направление». Неуверенный взгляд Симона искал лицо Габриэлы. «Это чистая правда, Симон», — мрачно сказала она. «То, что я испытывала к вам, было не более чем детским восхищением. Теперь я знаю, что значит по-настоящему любить человека». «Но, Габриэла, подумайте, что вы со мной делаете? Мне грозит катастрофа!» «Вам следовало подумать об этом несколько раньше. Но я рада, что все случилось именно так, а не иначе. И я вас больше не задерживаю. Кучер доставит вас обратно в Христианию». Несколько мгновений Симон подавленно молчал, а затем, оглядев семью, снова повернулся к девушке. «Разве можно отказать гостю перед Рождеством, Габриэла? Это принесет несчастье всей вашей семье». «Я не отказываю, Симон. Кухарка даст вам корку хлеба, а теперь прощайте». Габриэла медленно вышла из комнаты и, не оглядываясь, стала подниматься по лестнице в свою комнату. И Симон получил шанс поговорить с ней наедине. Он быстро взбежал следом. Близкий к истерике, он схватил ее за руку. «Габриэла!» — сказал он прерывистым шепотом. «Если вы меня отвергнете, мне останется только приставить к виску пистолет». Она посмотрела на него сверху вниз с жалостью и выдернула руку. «Вы хотите выставить меня виноваты в своих несчастьях, после всего того, что вы уже натворили?» — спросила она с жалостью в голосе. «Вы надеетесь, что я спасу вас ценой собственной загубленной жизни? Вы хотите от меня еще одной жертвы? Я не люблю вас, Симон. Я не хочу быть и не буду вашей женой. Оставьте меня в покое. Делайте, что хотите». Не говоря больше ни слова, она повернулась к нему спиной и пошла вверх по лестнице. Вскоре после этого Габриэла услышала звук выезжающих со двора саней. Они направились вниз по дороге. Почти сразу же Лив и Кальп вошли в ее комнату и встали у двери. Габриэла сидела на краю кровати, положив руки на колени. «Мы подслушали, что Симон говорил тебе на лестнице», — сказала Лив. «Ты проявила мудрость и не купилась на его трюк». «Вдруг он действительно застрелится? Что тогда?» «Люди, которые на самом деле намереваются покончить с собой, не предупреждают об этом, чтобы их не пытались отговорить. Он хотел напугать тебя. Ведь ты единственный человек, который может восстановить его честь». «Это правда? И я ни в чем не виновата?» Лив вздохнула. «Видишь, как ловко он повернул ситуацию в свою пользу. Ты снова чувствуешь себя несчастной. Будь благодарна за то, что избежала брака с таким человеком. Он мучил бы тебя всю жизнь. У тебя ведь нет к нему чувств?» «Боже милостивый, конечно, нет!» Габриэла выпрямилась. «Наоборот, я начинаю понимать, как хорошо быть свободной от него, свободной от всего, что связывало меня с ним». «Калеб говорил со мной, Габриэла», — тихо сказала Лив. Если бы только это было возможно, он непременно попросил бы твоей руки. «А почему это невозможно?» — резко спросила девушка. Лив села на кровать рядом с ней. «Потому что ты паладин, моя дорогая. Даже Симон был рангом ниже тебя. Твой отец не одобрит брак с простолюдином. Ему пришлось просить разрешения короля жениться на твоей маме Сесилии, несмотря на то, что она баронесса. Калиб не попросит твоей руки, моя дорогая, но он хочет, чтобы ты знала, что любима». Габриэла подошла к нему, посмотрела в его полные нежности глаза и прижалась лицом к его груди. «Он тоже любим», — пробормотала она с застенчивым смешком. Руки Калиба нежно гладили ее по голове. Растроганная Лив наблюдала за ними. «Ты готова бороться за свою любовь?» — спросила она внучку. «Достаточно ли сильна твоя любовь? Выдержит ли испытание?» «Я знаю, что моя любовь выдержит все», — без колебаний ответила Габриэла. «Но я не уверена в Калибе». Она замолчала и шутливо отстранилась от него. «Ведь его идеал — светловолосая крестьянская девушка. То есть не я, а с точностью до наоборот». «Габриэла», — смущенно прервал ее Калиб, — «зачем ты слушаешь подобную чушь? Я сказал это в шахте, когда мне было 15 лет. Любовь не вписывается в шаблон. Она прорастает даже на каменистой почве, как это было у нас с тобой». Но, несмотря на сильные вдохновляющие чувства, которые Калиб пробуждал в ней, Габриэла до сих пор боролась с недостатком самоуважения. «Но меня преследуют неудачи». «В чем твои неудачи? Ты выдумываешь. Я люблю тебя. Разве этого недостаточно?» «Этого более чем достаточно», — просияла она. «Но что ты имела в виду, бабушка, когда спросила, будем ли мы бороться за нашу любовь?» «Слушай меня внимательно», — начала Лив. «Я тоже очень простого происхождения, и все же вышла замуж за барона Дага Мейдена. А Сесилия замужем за маркизом Паладином, несмотря на то, что она из мелкого дворянства. Ирия крестьянка, но сейчас она жена барона Тарольда. Каждый из нас нашел себе пару выше себя, но все мы очень счастливы. Поэтому я не вижу причин, по которым Калибу не стоит последовать тем же путем. Твоя мать непременно согласится, но все будет зависеть от того, что решит твой отец». Габриэла прикусила губу. «Папа — самый добрый человек в мире, и он готов на все ради меня и Танкреда. Но он очень щепетилен, когда дело касается нашего места в обществе. Что нам делать, бабушка?» «Прежде всего, подумайте о том, что вы чувствуете. Иногда первое пламя страсти гаснет быстро, но старайтесь избегать рискованных ситуаций. Я уверена, что вы понимаете, что я имею в виду». Калиб кивнул серьезным видом, а Габриэла рассмеялась. «Не волнуйся, бабушка, мама прожужжала мне все уши моралью. Я буду осторожна до тех пор, пока не выйду замуж». «Это хорошо», — сказала Лив. «Я поеду с вами в Габриэльсьюс и замолвлю за вас словечко перед твоими родителями, Габриэла. Я соскучилась и хочу повидать свою датскую семью». В канун Рождества праздничные торжества достигли своего апогея. Все, молодые и старые, большие и маленькие, нарядились в лучшую одежду и собрались вокруг большого обеденного стола. Стол ломился от напитков и яств. Глаза бывших беспризорников сверкали от предвкушения сказочного пира. Габриэла, глядя на них, гадала, каким было их предыдущее Рождество. Они веселились и объедались вкуснятиной с огромным наслаждением, потому что в их прежней скудной жизни редко случались праздники. В конце концов, именно Алина высказалась за всех. «Тысячи чертей! Как это все-таки здорово!»